11. «Хорошо, спасибо за уделенное время. Я вам напишу чуть позже о своем решении», — сказала Роза, выключила телефон и со вздохом надавила ладонями на глаза. «Что, снова мимо?» — спросила Оля, отпивая кофе из своей кружки. Утром они сидели на кухне в их квартире. День был такой солнечный, что Розе, сидевшей напротив окна, слепила глаза. «Иногда мне кажется, что я никогда не найду педагогов в свой центр». «Найдёшь еще своих людей, не переживай». Роза разломила печенье с имбирём и корицей, которое они с Олей вчера испекли. Одну половинку положила себе в рот и запила кофе. «Найду, конечно. Просто я уже начинаю переживать. Слишком много неудачных собеседований, чтобы оставаться на лайте. Ну ладно, хоть одну девушку нашла. Настю, я тебе говорила, помнишь? Вдвоем можно пока поработать, а потом уже постепенно». «Конечно. Не беги впереди паровоза. Москва не сразу строилась. Давай за твой успех». Оля подняла свою кружку с кофе, а Роза — свою. И со смехом они чокнулись. «С Аней надо будет еще поговорить», — сказала вдруг Роза. «Как-то я волнуюсь, что она что-нибудь выкинет. А я уже думаю, может, пусть перебесится. Поймет, что ничего в этом крутого и веселого нет, и успокоится». Роза хотела ответить, но ее телефон завибрировал. Положив остатки печенья себе в рот и отряхнув руки, она ткнула пальцем в экран. «Саня пишет». «Саня, в смысле наш староста?» «Да», — Роза прочитала сообщение. «Чёрт! Что там?» «Роза, привет», — зачитала она вслух. «Меня в деканате просили с тобой связаться. Зайди до начала занятий сегодня в 301 кабинет. Насколько я понял, они хотят обсудить твою успеваемость и посещаемость. Если нужна поддержка, могу пойти с тобой». «Переживаешь?» — спросила Оля. «Расстраиваюсь. Я не собиралась сегодня в институт. Мы с Аней хотели в квартиру съездить. Она приведет какого-то своего знакомого блогера. Он отметку в сторис сделает». «Придется отменить». «Думаешь, придется? Роза, тебя деканат в гости пригласил. Это, считай, вызов на расстрел, и отказаться нельзя». «Да, наверное, если пропущу, меня вообще четвертуют. Чёрт. Этот парень, который блогер, проездом в Москве. Блин. Ладно. Не хватало еще вылететь за полгода до выпуска. Ладно, будут еще возможности рекламы». Собирались Роза с Олей под новогодние песни. Уже перед выходом, надевая шапку и дубленку у зеркала, около которого подруга красила губы, Роза легонько ударила свое бедро о ее. Оля улыбнулась ей в зеркале. «Как Новый год будешь отмечать?» — спросила она. «Как обычно, к маме и дяде Вилле полечу». Первое время Розе было неудобно говорить о своей семье с сиротой. Но Оля уверила, что все в порядке. «Уже купила билет. Если нет планов, можешь присоединиться. Они против не будут». «Нет, спасибо большое, но я полечу в Пермь». До того, как умер ее папа и началась черная полоса ее жизни, Оля жила в Перми. «Хочу побродить по знакомым местам, о жизни подумать. Будешь там одна?» «Нет, у меня там друзья есть, еще с детских лет. Меня пригласили на новогоднюю вечеринку». «Но если что, имей в виду меня». «Конечно, спасибо». Они вышли из квартиры и направились к метро. Под сапогами приятно хрустел снег, а сильный мороз вынуждал прятать лицо в шарф. «Может, поужинаем в красивом месте? Ты как?» — предложила Оля, приспустив шарф с губ. Роза покачала головой. «Занятие с Вовой в 20:00. Если только сильно поздний ужин». «Сильно поздний? Не могу. Свидание». «Да? С кем?» «Да пока ни с кем. Ну, в смысле так, знакомый знакомого». Они вошли в здание института. Роза быстро разделась, попрощалась с Олей и поспешила в крыло деканата. «Спасибо, что согласился быть стороной защиты», — сказала она Сане. «Сейчас разберемся», — кивнул он. «Но ты правда что-то подзабила». «Дела, понимаешь, как никто». Роза постучала. В кабинете сидела старая, похожая на расплывшуюся акварельную кляксу, женщина с кудрявой стоячей копной желтых волос. Роза понятия не имела, какую точно должность она занимает, но знала, что какую-то дико важную, потому что в студенческих стояла именно ее подпись и печать. «Здравствуйте», — сказала Роза, входя. «Можно?» Ответила женщина не сразу. Сначала что-то допечатала на компьютере. И только потом, через несколько минут, нехотя перевела взгляд на мнущихся в дверях посетителей. «Сашенька, здравствуй!» Расплылась в улыбке женщина, а потом бросила Розе. «Вы кто?» Она назвала себя. «А, да». Женщина махнула рукой, подзывая Розу к себе. «Вас один преподаватель отказался допускать до зачета, а другой — до экзамена. Вы последний курс. Не сдадите экзамен, не получите доступа к сдаче ГОСов. А там и отчисления не за горами». Роза растерялась. Она всегда была прилежной ученицей. Как себя вести в таких ситуациях? Какую манеру поведения выбрать? Уверенность или грусть? Все под контролем или «пожалуйста, помогите мне»? «И что мне делать?» — спросила Роза. Женщина равнодушно пожала плечами. «Не знаю». «Людмила Николаевна», — сказал Саня, который все это время стоял рядом. «Ну, если по уважительной причине. Может, что-то можно сделать? Роза на красный диплом идет. «Красный диплом», — проворчала женщина. «Упорнее идти надо было. Что делать, что делать? Договаривайтесь с преподавателями. По какой причине вы пары пропускали?» «Болела», — не подумав, сказала Роза. «Справка есть?» «Да». «Ну, покажите тогда, может, вам и пойдут навстречу». «Вам?» «Что мне?» «Справку показать». «Девушка, мне она зачем? Преподавателем вашим. Можете быть свободны, Сашенька, всего хорошего». Роза кивнула и вышла в коридор. Саня зачем-то задержался в кабинете, а когда и за ним хлопнула дверь, сказал: «Не дрейфь, я посмотрел, кто тебе напакостил. С Евдокиевой договориться будет сложно, но, думаю, если реферат ей напишешь, прокатит. Пойдем прямо сейчас к ней сходим. У нас пара как раз с ней. А Кириллов, конечно, с прибабахом, но не конфликтный. С ним у нас сегодня четвертая пара, семинар. Так что начинай посещать. Ты, наверное, реально много прогуляла, если он так с тобой. Вообще, если ты болела и есть справка, все как по маслу пройдет». «Я не болела, Сань. Ляпнула просто». «Это осложняет дело. Но в любом случае я уверен, что договориться с преподами можно. Они тебя завалят, правда, заданиями, но зато допуск к сессии получишь». Роза вдруг вспомнила, сколько дел записано у нее в ежедневнике. Она набрала еще учеников, потому что расходы у нее выросли. Занималась раскруткой своей будущей языковой студии в социальных сетях. Даже дышать не успевала. И если ей еще сейчас дадут задание, она сойдет с ума. Лишних денег на то, чтобы заказать кому-то эти работы, у нее просто нет. Что делать? «Сань, дай мне пару дней. Я решу вопрос со справкой и сходим к преподам. Очень хочется обойтись без лишней работы». «Ты ведь не болела». «Ну, что-то придумаю. Мне нельзя рефераты писать сейчас. Никаких сил нет, понимаешь?» Они направились в аудиторию, где должна была проходить первая пара. Саня пытался Розу рассмешить, а она погружалась все глубже в себя. «Нет допуск. Академ. Вылететь из института за полгода до конца. Не получить диплом о высшем образовании. Как это стыдно и глупо. Высшее образование всю жизнь было для Розы важнее всего на свете. Оно символизировало стабильность, гарантию того, что она точно всегда сможет заработать себе хотя бы на жилье и еду. У Розы холодели пальцы на ногах от страха. На мысли об учебе наслаивались переживания по поводу подбора преподавателей в языковой центр. Еще блок с трудом рос. 100 человек всего. А ведь у нее есть только 4 месяца, чтобы доход от студии начал покрывать хотя бы аренду. Как Роза жалела, что сегодня теряет возможность получить бесплатную рекламу у популярного человека. И усталость. Ужасная усталость. Она подсчитала, сколько уже живет в состоянии стресса, нервного возбуждения и напряжения. Почти 2 месяца. Когда они проходили по холлу 2-го этажа, Роза успела переглянуться с Колей. Ничего особенного, просто кивнули друг другу в знак приветствия. Теперь у нее не было сил даже на мысли о потенциальном свидании с ним.